39. Леха тихо сидел в кабинете, но со стороны нетрудно было заметить, что он ведет яростный спор с самим собой. Губы его шевелились, взгляд метался с окна на стол, со стола на потолок и снова в окно, нигде ни на секунду не задерживался. Время от времени он пытался оторвать левую руку от стола, но напрасно. Она была прикована к ножке стола старыми ржавыми наручниками. И каждое нервное движение не смягчало охват руки, а наоборот, смыкало зубцы наручника. Леха понимал, что он как гриб в банке с маринадом. Чем дольше в банке сохранится, тем вкуснее станет. И в этой банке его держали уже около часа. Он знал, что в любую минуту может войти один из ментов, и тогда он должен будет принять решение. Черт, как не хотелось снова на нары. Дома все только начинало налаживаться, жена не ноет. Денежки тоже есть, хочет тачку купить, даже присмотрел BMW. Как не хочется опять в тюрягу. А если сейчас еще экскаватор придет, тогда и вовсе кранты. Наедет так, что не даст и слова сказать, да еще и телефонной книгой по лбу огреет. Черт, не хочу. В замке проскрипел ключ, и дверь распахнулась настежь. Ударившись о стоявший возле двери шкаф так, что и у того дверца чуть с петель не слетела. На пол посыпались какие-то бумаги. «Ну, черт, попался!» — раздался знакомый голос, и в дверях показалась знакомая фигура. Леха опустил глаза и стал ждать словесного грома. Экскаватор вошел в кабинет и бросил на стол толстенную телефонную книгу. Но гром не прогремел, в комнате стояла оглушительная тишина. Экскаватор наклонился к самому уху Лехи и прошептал: «Леха, тебе все это нужно? Ну что тебе здесь дурачком прикидываться и моих молодых коллег дурачить?» «Да не знаю я ничего. Дружбаны попросили в Таллин подвезти. Одолжил тачку. Я ведь только торгаш!» — заныл Леха в свое оправдание. Именно заныл, потому что ничего мужеподобного он выдать не мог. «Видно, по-хорошему с тобой не выйдет, чертов ворюга!» «Пойдешь по полной в зону, будешь ныть там!» — громовым голосом рявкнул экскаватор и схватил со стола телефонную книгу. Леха весь сжался, ожидая удара, но еще больше его испугал удар по столу такой силы, что все карандаши полетели на пол. «Последний раз тебя спрашиваю, будет расклад или нет?» «Даю тебе 7,5 минут для раздумья, и тогда или даешь тему, или идешь паровозом в зону, а оттуда запоешь, как миленький!» Экскаватор сделал последний укол, и дверь кабинета захлопнулась. Он исчез так же быстро, как и появился. Лехе было ясно, что произойдет через 7,5 минут. Он здесь ни за что не останется. Тем более, что о своих темах ему петь не надо. Все ведь касалось только других. Его мысли прервал тихо вошедший в кабинет Сандер. «Ну что, надумал? Шеф сказал, чтобы я тебя по 102 оформил, и что нет смысла на тебя время тратить. Между прочим, мы пойдем сейчас к тебе шмонать. Может, найдем что-нибудь интересное, а?» — начал Сандер свой монолог, так сказать, доброжелательного мента. «Погоди, начальник, спрашивай, «Что хочешь», — махнул рукой Леха. «И освободи меня от этих наручников. Рука совсем онемела». Сандер понял, что перелом наступил. Не спеша он взял ключ и освободил Леху от наручников. Сам сел напротив, вытащил из ящика пачку лека и предложил Лехе. Тот, не говоря ни слова, взял сигарету, закурил и уставился на Сандера. Со стороны могло показаться, что Сандер и есть тот, от кого ожидают откровений. И Сандер начал. «Сначала поговорим о картине», — предложил он и взял со стола лист бумаги и ручку. На самом деле Сандера интересовала не картина, а развитие темы Репса, Хольца и Корбы. Но он понимал, что меньше всего после долгой охмуряющей операции надо выдавать свой истинный интерес. Пусть картина остается главной причиной, из-за которой Леху задержали, а другие дела — это всего лишь то, что Лехе самому захочется по собственному желанию и собственной инициативе рассказать. И Леха принялся рассказывать. Рассказал, как один его бывший кореш по зоне предложил продать картину. Да, он знал, что она из церкви Амбла. Знал и то, кто эту церковь на уши поставил. Те самые парни, которые с ним в машине сидели. Рассказал он и об Эдике, который обещал картину продать. И вообще, что за мужик этот Эдик, и как он распоряжается всем краденным. Заметил, что по его данным, у Эдика этого в Таллине склад, и там можно найти много любопытного. Леха, историю с картиной надо записать. И не тяни, твои спутники уже поют в другой комнате. Так что смотри, чтоб не получилось, пока ты тут в глухонемого играешь, они тебя по полной программе забивают, — сказал Сандер, наблюдая за реакцией Лехи. Да разницы нет, но стучать о том, что они церковь выставили, я начальник не буду. Могу только сказать, что искали покупателя и весь базар, окей? Леха стал предлагать свои условия более уверенно. «Это не обязательно. Главное, чтобы ты свою тему раскрутил», — согласился Сандер. «Теперь покапай мне тему Репса, иначе по картине никаких уступок не будет», — продолжил Сандер, затягивая петлю вокруг главной темы. «Ну нахрена, начальник, ну так тоже не пойдет. Ну что ты мокруху какого-то Репса грузить будешь? Я же сказал, что я честный вор», — вздохнул Леха, разыграл обиженного. «Ты говори, что знаешь. Ничего другого я тебе грузить не стану. Каждому свое. Но факт, что Репс из-за Кирста и Сэма в бегах, а ты помогал им перейти границу», — настаивал Сандер, играя наручниками. Леха таращился на наручники, как аллергик на кошку. «Начальник, бля, буду, но о побеге Сэма и Кирста ничего не знаю. Репс был у меня с двумя подельниками. Один, кажись, Корба, а другой Хольгер или Хольтер. Их я не знал. Помог им, правда, через границу перейти, даже паспорт достал, но, блин, ни о какой мокрухе ничего не знаю. Двинули они, кажется, в Уфу за красной ртутью, и баксы у них были. Вернее, я помог им бабки поменять. И ствол был, ТТшник, а больше ничего не знаю. Звонили они от меня в Москву и Люберцы Седому. Я его тоже по посидке знаю». Он должен был их с кем-то в Уфе свести, вот и все. Никакого базара о Сэме и Кирсте не было, не говоря уже о помощи им. С Кирстом у меня никаких тем не было и быть не могло, он полное чмо. Я обыкновенный честный вор, бля, буду!» Выплеснул Леха сердце все одним махом, словно желая поскорее избавиться от мук. «Так складно получилось, что и поверить трудно», — ухмыльнулся Сандер. «Вот тебе бумага, изложи все подробно. На одном листе тему о картине, на другом — тему Репса. И все детально, даты, время и все остальное. В твоем распоряжении полчаса. Пойду проверю твою правду, послушаю, о чем другие братишки поют». Леха почувствовал облегчение от того, что сможет остаться наедине с самим собой и все обдумать. Главное не ошибиться. «Постой, начальник!» — вскрикнул вдруг Леха. Сандер, запиравший дверь с другой стороны, снова открыл ее и заглянул. «Что, уже всю ручку исписал?» «Начальник, а как насчет Шмона? Если все я напишу, не пойдете ко мне домой?» — взмолился Леха. «А что у тебя там такое? Может, килограммчик тротила?» — усмехнулся Сандер. «Хуже. Жена и теща», — простонал Леха. «Ладно, посмотрим. Но сначала все запиши. Как это у классиков? Если утром деньги, то вечером стулья. Если вечером деньги, то утром стулья». Не сдавался Сандер и запер дверь.